Первое. Необходимо иметь центральный информационно-консультативный центр с четко определенным внутрицерковным статусом. Видится необходимость создания в епархиях сети информационно-консультативных центров по образцу реорганизованного центра священномученика Иринея Леонского, который взял бы на себя координирующую роль. Все виды контактов со средствами массовой информации. Ввиду этого необходимо разрабатывать стратегию контактов со светскими журналистами. Именно их слово формирует общественное мнение, и мы не имеем права отказываться от этого рычага влияния на умы. Следует составить список изданий, с которыми не следует сотрудничать в интересах дела, экстремистские бульварные газеты и тому подобное. Для решения этих задач необходимо, чтобы все официальные церковные структуры оказывали всемерную поддержку деятельности информационно-консультативных центров. Необходимо просить, чтобы наши иерархи при контактах с прессой и разговорах на соответствующие темы упоминали о центрах и отсылали прессу к ним. А. Формирование сети реабилитационных бригад. Возможно и быстрого реагирования, то есть способных выехать на дом, немедленно принять пострадавшего, грамотно провести длительную серьезную беседу с жертвой сектантства и так далее. Конечно, эта работа невозможна без участия приходов, без контактов с больницами, санаториями, службами по делам опеки, службой занятости и так далее. Б. Создание сети загородных реабилитационных центров, то есть мест, куда можно было бы вывести жертв сектантства на более или менее длительное время для изъятия их из сектантского контекста и прохождения первого, обычно самого болезненного, периода реабилитации и адаптации к самостоятельной жизни. Естественно, что каждый из таких центров должен быть связан с местной реабилитационной командой. Такие центры желательно организовать в удалении от крупных городов, при сельских приходах или небольших монастырях. Использование юридических методов защиты от сектантской пропаганды. При наличии грамотных юристов мы могли бы создать судебный прецедент, после которого хозяин любого бульварного листка дважды бы подумал, прежде чем публиковать завлекательные обещания разных бабушек-люб. То же самое можно сказать и о директорах школ, нарушении конституционного положения о светском характере образования, приглашающих к себе преподавателей-сектантов, или о руководителях департаментов образования, вводящих в своих округах сектантские учебные программы. Представляется крайне необходимым введение внутренней экспертизы предложений, поступающих в синодальные и епархиальные структуры от различных организаций, объединений и лиц. Цель – исключить компрометирующие контакты. Думается, был бы чрезвычайно полезен выпуск пресс-релизов для епархий и иерархов, Центр священномученика Иринея Леонского уже давно готов выпускать ежемесячные бюллетени со всей новой поступающей в него информацией по сектантству. Посмею себе напомнить вам предсмертный совет императора Александра III своему наследнику Николая II. У России нет союзников. Единственные два ее надежных союзника – это армия и флот. Союзниками Русской Православной Церкви в борьбе с сектантствами могут быть лишь другие поместные православные церкви и в определенной степени западные христианские антисектантские организации. Сектанты очень хорошо умеют делать работу их основателя дьявола, вносить повсюду ссоры и разделения, и таким образом поодиночке побеждать своих врагов. Лишь объединенным усилием всей церкви мы сможем предотвратить эту угрозу, нависшую над нашим народом, над нашим отечеством и над всем миром. Примечание. Миссионерское обозрение номер 1, 1997 год, январь. Последний пассаж, призыв предотвратить угрозу, нависшую над нашим народом и над нашим отечеством, в устах гражданина США Дворкина, выглядит просто двусмысленным, тем более если вспомнить слова Кураева о своем коллеге как иностранце и иноплеменнике в этой стране. Призывы же видеть в союзниках России лишь армию и флот представляются просто провокационными, если не подстрекательскими. При таком подходе и сама церковь, которая, кажется, пока еще не является ни армией, ни флотом, не попадает в список союзников России. Надо быть слепым, чтобы не замечать у господина Дворкина врожденную черту характера, ловко использованную владельцами радио «Свобода» – сеять раздор и разрушение. Есть, правда, одна особенность – узкая избирательность и направленность данной склонности к тому, чтобы сеять раздор и разрушение в России. У самой же